Глава 9. Покрутившись на кухне, путешественница решила сделать сладость из молока. Воспользовавшись услугой инопланетной скороварки, она уварила молоко, добавила сахар, орешки, и получилась сливочная колбаска. Сладость Зоя порезала и упаковала так, чтобы хвостатому было удобно и, самое главное, гигиенично нести самому. Она же принялась за выпечку пирожков. Ей казалось, что она расцветает не столько от медицинских процедур, сколько от нормальной пищи. Снова у нее нежный овал лица, без впавших щек, округляются бока, и вообще еще немного, и она будет красавицей. В своем понимании, конечно. Но разве ей надо, чтобы все вокруг падали штабелями? Нет, достаточно одного. Но наповал. Жаль, что Пушистик скоро пропадет из ее ведения. Его тоже не мешало бы подпитать. Полный кот, достаток в доме. Главное, границу между достатком и ожирением не перейти, размышляла Зоя, лепя пирожки. А котик тем временем развлекал девчонок. Доставленное им угощение, общение превратило в маленький праздник. Тем для разговоров нашлось страсть как много. Обсудили пассажирок, едущих на конкурс красоты в Мендобаран, прошлись по основным жизненным вехам второго помощника капитана, разобрали по частям самого капитана и пришли к выводу, что лучшего мужчины на корабле, чем пушистый фарнирчик, нет и не будет никогда. На то мы поклялись, после чего пьяный от довольства и почитания кот вернулся в каюту требовать уважения от подчиненной. Зоя смотрела, как новоявленный шеф расправляется с рыбными пирожками, выковыривая начинку и лишь изредка подъедая пропитанное тоненькое тесто, и жалела императора Мендобарана. Устроит им там хвостатый новую жизнь с кошачьим божеством. «Рассказывай давай, что узнал?» Видя, что после еды кот собирается поспать, растормошила его Зоя. «Ну что ты за кошка? Я ведь устал. Столько самочек, столько обожания. Каждая норовит погладить. Выложился весь. Расскажи и дрыхни», — не отступила его Зая. «Ничего интересного. Личная трагедия и все. Жена у него была свеги, развелась, забрала кошку и уехала». «Чью кошку забрала? Почему развелась? Может, у него уже тогда с головой непорядок был? Я слышала, что у орионцев разводы — это неслыханная редкость». «Кошка ее», — лениво протянул Фарнир, — «могла половину имущества отобрать, но забрала только свою кошку. Почему развелась, не знаю, но в этом полете он следит за капитаном, вроде проверяющего. У нашего Кэпа первый полет, первое задание, в общем, вроде экзамена. Девочкам тоже непонятно, как экзаменатор допустил, если не мое лазание по канату, то твое уж точно. Они послали рапорт в Центр подбора персонала. Им кажется, что он стал предвзято относиться к инопланетянкам и корионцам, рожденным в смешанных браках. Так что они на твоей стороне. Теперь дай поспать, злыдня». «Иди уж». «Зая, что, ты еще здесь?» «Когда проснусь, приготовь мне сырого мясца, только порежь его тоненькими полосками». «Ты уверен, все-таки раньше не ел?» — выразила сомнение Зоя. «Не знаю, но чего-то хочется». Позевывая, оправдался кот и завалился на Зоину кровать, напрочь игнорируя свое спальное место, с которым он истрепал все нервы поставщикам. Время полета пролетело как единый миг. Зоя занималась любимым делом, пусть не в полном объеме, но все же. Хорошо общалась с командой, ей было интересно, познавательно на корабле, и в меру неприятностей доставлял кот. Без него все казалось бы приторно-сладким, а с ним жизнь приобрела нужный градус беспокойства. В момент прибытия землянка думала, что жилая часть гигантского космического транспорта отделится и опустится на Мендобаран, но они полностью остались на орбите, так что прибытие состоялось чисто теоретически. Бросившись узнавать подробности, она услышала, что первым спустится капитан. Он же уполномочен произвести закупку звездной плесени, согласно договорам. После настанет черед более мелких поручений. Зоя пожала плечами. Кота, по ее мнению, следовало запускать сразу в стан императрицы. Он бы помог, несмотря на любовь к вредничанию. Фарнир очень уважительно относился к орионцам в душе. Путешественницы с Земли вместе с котом с удовольствием рассматривали планету через увеличитель. Так назвала его Зоя, а Пушистик не стал спорить. Миндабаран представлялся более песчаной планетой, чем зеленой. Пустыни, горы, небольшие точки оазисов, редкие пятна лесов. В городах предпочитали округлые формы строения, ярко украшенные цветными камнями. У Зои возникали ассоциации с земными восточными городами, но, просмотрев дополнительный материал по планете, они с котом увидели второе дно Миндабарана. Немалую площадь охватывала жизнь под землей. Гигантские гроты, наполненные зелеными насаждениями. Когда-то природное образование расширили, укрепили, продумали доступ света и получили дополнительную территорию, идеально подходящую для посадок растений. В то время они вполне смогли рассчитать, какую площадь использовать для сельхозугодий, а какую требуется засадить лесом для поддержания экосистемы. Опыт был настолько удачен, что за несколько сотен лет планета перестала нуждаться в поддержке извне. Из просмотренного ознакомительного фильма Зоя поняла, что государственный строй осуждается орионцами. Подверглась критике содержания гаремов, импульсивность жителей и нежелание вступать в межзвездный союз. Здесь жительница Земли, ознакомившаяся с информацией, поступила чисто по-русски. Прослушала, приняла к сведению и не спешила осуждать. Мало ли какая жизнь у миндабаранцев. Идеальных государств не бывает. Подумаешь, гаремы. Ведь если подумать, чуть что первыми страдают женщины и дети. А так, всегда можно пристроиться в женский коллектив под названием гарем и прожить жизнь спокойно. Хотя единого рецепта счастья для всех нет. В общем, не ею заведено, не ей ломать, осуждать. У нее вон, кот ученый на руках, о нем забота. В последней части фильма рассказывалось о достижениях изобретателей, исследователей планеты. Сначала прорыв в медицине, освоение энергии, основанной на существенной разнице температур днем и ночью. Вскоре последовало улучшение качества жизни, открытие школ для всего населения и, как следствие, снова прорыв в науке. Самым впечатляющим и неповторимым стала звездная плесень. Сначала ученые узнали, что в космическом пространстве она ведет себя как уничтожитель. Если ее подселить на болтающийся астероид, то за несколько десятков лет она съедает его и, что немаловажно, сама погибает от отсутствия пищи очень быстро. На поверхности, где есть кислород, она живет как меленький мох. Если ее помещать в особую искусственную среду, то мох начинает разрастаться, укрупняться и становится заметной вырастающая коробочка на тонкой ножке, которая, насыщаясь, отрыгивает колоссальное количество энергии. Миндабаранцы научились использовать ее в космических полетах, что моментально вывело их на уровень конкурентноспособной планеты. Вернувшись с переговоров, капитан вскоре пригласил Фарнира с Зоей Павловной к себе. Поприветствовав своих особых пассажиров, уставший и осунувшийся Ланиер рассказал им о новостях. «Уважаемый Фарнир, вы ехали в гости к ее императорскому величеству, но она более полугода назад скончалась. К сожалению, у нас помнили о ее просьбе пятилетней давности, но не поинтересовались здоровьем перед отлетом, так что к вам претензий нет. Вы прилетели, не ваша вина, что так получилось», — отчитался о событиях капитан. «У вас, похоже, не все ладится, Кэп», — заботливо поинтересовался кот. Ланьер махнул рукой, пытаясь одним жестом показать, что сюрпризов случилось много, и все они неприятные. Зоя помалкивала. Ей было, несомненно, интересно, что происходит, но она не тот человек, с кем будут делиться проблемами. «Капитан, нам можно будет спуститься на планету? Моих предков там почитали. Думаю, ко мне будет неплохое отношение. Может, я смогу вам помочь?» — благородно предложил Пушистик, за что был награжден не только от Ланиера, но и от Зои уважительными взглядами. «Не знаю, чем вы сможете помочь, Фарнир, но чуть больше информации мне не помешало бы. Не секрет, что у нас есть согласие императора на продажу нам звездной плесени. Даже предварительная цена уже обсуждалась. Я думал, что мое дело прилететь, загрузиться, расплатиться и все. Но у них тут не пойми, что творится. Такой клубок закрутили интриг, что концов не найти. «Простите, капитан, какого рода вам нужна информация?» — вступила Зоя, так как торговля для нее дело близкое, знакомое. Капитан немного задумался. Он подозревал, что в экзаменационном рейде, от которого будет зависеть его дальнейшая карьера, не все просто. Весь полет ждал проблем от навязанных пассажирок, участниц в конкурсе «Мисс Вселенная», но девушки вели себя просто идеально. Ни одного скандала, связанного с ними, ни одного разбитого сердца у членов экипажа. В прошлом году капитан, перевозивший конкурсанток, лишился в конце полета работы. И вот, пожалуйста, не там ждал подвоха. Что теперь делать, молодой орионец слабо себе представлял, и самое главное, любое обращение к начальству автоматически понижало уровень его профпригодности. Оставался чисто военный подход к складывающейся обстановке. Ему нужны разведчики для добычи информации. Кот, дамский любимчик, вполне сможет помочь. Фарнир, его императорское величество через доверенное лицо передал, что готов продать звездную плесень в оговоренных объемах и поручил следить за торговым оборотом своему сыну, Хахшену. Теперь все вопросы к нему, но как найти этого Хахшена, как к нему подступиться, непонятно. «Кого не спрашиваю, все пожимают плечами», — недоумевал капитан. «В конце концов, им эта продажа нужна не меньше нашего». И было видно, что он искренне не понимал, что происходит. Не каждая раса готова и может использовать плесень по назначению. Узнайте, пожалуйста, хотя бы как связаться с цесаревичем. Кот величественно кивнул. «Мы можем прямо сегодня спуститься на планету», — предложил Фарнир. «Давайте завтра. Я вам организую небольшой катер и приставлю пилота с охраной к вам». Предупреждая дальнейшие расспросы, быстро договорил капитан. «Охрана для почета. Обычай у них такой». Вежливо поблагодарили друг друга за внимание и расстались. «Да, ситуация», — протянул кот. «Чему ты удивляешься? Это нормально», — небрежно произнесла Зоя. «Ничего себе нормально! Катастрофа!» «Да брось ты», — усмехнулась землянка. «Это бизнес». Кот даже остановился. Встал на задние лапы, опираясь передними на свою помощницу, и, вылупив круглые глазищи, заговорщицки произнес: «Ты понимаешь, что происходит, и молчишь?» «Не больно-то меня тут слушают», — все-таки не удержала в себе обиду землянка. «Конечно, есть шанс, что я ошибаюсь, и здесь зреет огромный межпланетный заговор, но, скорее всего, просто-напросто началась торговля». «Слушай, подруга, не мути, говори понятнее», — велел кот. «Да чего тут не ясно-то?» «Сейчас цесаревич покажет, что без него на планете чихнуть нельзя, потом встретится и пообещает, что все будет чудесно, если ему лично в карман положат вознаграждение». «Взятку?» — заорал потрясенный кот. «Еще бы, его же воспитывали на благородном Орионе». «Ты чего шумишь?» — зашипела Зоя. «Чувствуется, что долго живешь среди высших существ. Подумаешь, миндобаранец захотел организовать личный доход, так сразу горлопанить? Ты же не знаешь, как у них тут живется. Ему, может, трусы не на что купить, а ты осудил, посадил, заклеймил». «Ну, я слышал, что так делают, но это плохо. А тут сам принц». «Нет, ты ошибаешься», — зачастил Фарнир, обдумывая новую шокирующую правду жизни. «Вот слетаем и проверим», — не стала спорить Зоя. «Как? Они что, это не скрывают?» — еще больше поразился кот. «Слушай, пойдем скорее, я тебе бульончика налью, а тут какой-то нервный. А скрывают или нет, тоже посмотрим. Но, думаю, зная о благочестии орионцев, они догадаются оставить подсказки». День закончился в хлопотах. Занялись изготовлением одежды для Зои, ботиночек коту, чтобы он лапки не обжигал. Женщины на Миндобаране одевались ярко, любили сочетать разные ткани. Они носили брючные костюмы с несколькими рубашками, выглядывающими одна из-под другой, Также в ходу были летящие платья с накидками. Не зазорно было показать ножку, животик. В пределах разумного приветствовалось декольте, но почти все открытые участки тела все равно прикрывались либо драгоценностями, либо накидками, которые то приоткрывали наготу, то делали наряд скромным. Не одежда, а игра в угадайку. Местные жители, в противоположность орионцам, были черноволосы, темноглазы, чуть ниже ростом. Женщин по строению можно отнести ближе к формам Зои. Широкие бедра, узкая талия, соразмерная бедрам грудь. Шикарные песочные часы в молодости, к сожалению, часто превращающиеся с годами в «мадам, где будем делать талию». Уже лежа в кровати, Зоя думала, сколько всего она увидела, узнала, а к своей цели не приблизилась. Была бы рядом Зина, раскинула свои камешки и указала бы путь, подсказала, сколько еще ждать. Вдруг Зоя сбилась с предназначенной дороги, пропустила, не заметила своего мужчину. Ведь от всего творящегося вокруг голова кругом идет. Так и заснула, мечтая, словно девочка, что ждет ее во дворце император, не дождется. На следующее утро умничка Ланиер не только подготовил транспорт, но и договорился о встрече с местными ответственными лицами. Фарнир, Зоя, пилот, оставшийся возле катера, охрана, состоящая из женщины со странными раскосыми глазами по имени Нати и белоголового мужчины Ингира, но совсем не похожего на орионца по виду. Оба охранника коротко рассказали о себе, но названия планет, с которых прилетели вторые половинки их родителей, не запомнились. Ясно было одно — сейчас они считаются полноправными жителями Ориона. «Добро пожаловать на Мендабаран», — приветствовал слегка полноватый, немного похожий на старика Хаттабыча, пожилой ответственный. «Я распорядитель кружевных покоев, предназначенных для приема гостей. Зовут меня Аскруже, что на нашем языке и будет распорядитель кружевных покоев». Старичок внимательно посмотрел, насколько прибывшие усвоили его имя, и повел их через сады в сторону раскинувшегося белоснежного дворца. Если сначала местное солнце словно молотом по голове ударило, то в тени деревьев и установленных водяных завес сразу сделалось легче и комфортнее, особенно коту. Не успели гости дойти до назначенных покоев, как их атаковала стайка ребятишек. «Какой котик! Пушистенький! Он огромный! Я видела такого на картинке в книге «Умири». Можно потрогать? Дайте я, пустите меня!» Фарнир пытался быть приветливым, но очень быстро стал прятаться за Нати и Зою. Спас кота громкий, смешливый голос, скомандовавший всем «Брысь заниматься!» Старичок сразу склонился в поклоне. Гости, не представляя, кто перед ними, не знали, как себя вести. Зое так и хотелось дать пинок Хаттабычу, чтобы прежде чем кланяться, представил бы встретившихся друг другу. «Здравствуйте!» — проявила вежливость гостья и вдобавок отвесила земной поклон во избежание, так сказать. «Мы приехали с профессором Фарниром», — изящный указывающий жест в сторону кота. «В гости!» Он столько хорошего и интересного слышал о вашей планете, что не удержался и, чуть наклонившись, понизив голос, напросился к вам. Профессор любит знакомиться со всем новым и необычным. Кот только диву давался, как его подруга соловьем разливается, но подумал и решил, что все истинная правда. А Зая могла бы его и академиком назвать, не скупиться. Ведь среди котов он первый сдал самые сложные экзамены, к тому же он здесь уже совершенно точно по своей воле. Зоя подумала, что разогнавший детей мужчина, возможно, их учитель. Наверняка немалая шишка, если ему доверили учить ораву высокопоставленных детей. «Рад познакомиться с вами. Мы давно не видели живого саванна, местное название кота, тем более профессора. Я принц Хахшен. Приглашаю вас к себе на распитие дневного чая». «Благодарю, ваше императорское высочество. Я и моя подруга Зоя с удовольствием разопьем у вас чай и перекусим сушеной рыбкой». Зоя уставилась на шерстяного наглеца. «Ну как так можно с первых слов требовать?» «Оказалось, можно. Цесаревич рассмеялся и обещал, что все будет. Гости следовали за хозяином. Он был не молод, ухожен, подтянут, обладал живым глазом, что делало его красивое лицо интересным. Расположились все в небольшом павильоне. Хохшен оказывал любезности Зое, в виде подложенной под локоток подушечки, подал вазочку со сладким угощением и вообще был само обаяние. Она тоже старалась быть приятной, улыбалась, благодарила, хвалила, восхищалась, но в то же время была слегка разочарована. Ей казалось, что, встретив своего мужчину, она поймет это сразу, но здесь ничего необычного не происходило. В цесаревича можно было влюбиться, особенно когда он так мил, но стоит представить себе, что рядом с ним находится красотка и кроме досады никаких чувств. Наверное, это не он. Жаль, получилась бы красивая сказка, загрустила землянка. Потихоньку разговоры перешли с общих впечатлений на причину прилета орионцев. Снова прозвучали реплики о важности мероприятий типа конкурса «Мисс Вселенная», что это сближает человекообразные расы. Заговорили о торговле и сотрудничестве, о том, что ученые Мендабарана подсчитали и предложили ограничить экспорт песка. Поэтому еще лет 10 будет длиться его поставка, и все, запрет на столетие. Фарнир кивал. Ему было намного больше известно, чем Зои, о потребностях Ориона и прилегающих к нему планет. Далее вскользь упоминались пункты нового договора о закупке орионцами золота, масляного дерева и редкой краски у разных торговцев. И, наконец, речь зашла о звездной плесени. Водичку под названием «чай» сменили на бодрящие напитки, кот от них чуть захмелел. Зоя заметила, что Хохшен с интересом посматривал то на нее, то на кота. Наставал ключевой момент, уж она в таких делах мозоли себе натерла. Не случайно их встретил цесаревич, не стал ждать, когда орионцы набьют себе шишки в поисках аудиенции, значит, заинтересован, думала землянка. «Ваше императорское высочество, позвольте выразить свое восхищение вашей планетой. Она удивительно красива, разумно благоустроена, и чувствуется, что ваша династия прилагает немало сил для процветания своего народа», перетянула на себя внимание женщина, подводя беседу к более деловому руслу. А то кота на обсуждении кошечек потянула. Хохшен милостиво улыбнулся и кивнул, приняв похвалу, совмещенную с предложением перейти к делу. Гостья ему нравилась. Она не блистала научными познаниями, но походила на уникальную шкатулку, которая кажется чрезвычайно простой, пока не начнешь изучать подробнее. И тогда жди сюрприз за сюрпризом, второе дно, третье, ловушки, тайнички. Этим она походила на его жену, которая курировала общественную жизнь Мендабарана, а сейчас полностью была поглощена подготовкой общевселенского конкурса красавиц. «Да, забота о благоденствии занимает много времени, сил и вложений», не торопясь ответил высочество, предлагая попробовать диковинный шарик, предварительно обмакнув его в сироп. «Сейчас все мои усилия вложены в проект постройки комплекса, предназначенного для гостей Мендабарана. К сожалению, он продвигается медленнее, чем хотелось бы из-за недостатка финансирования, ведь я строю его на собственные средства». «Как великодушно и благородно с вашей стороны! Вот так и рождаются легенды!» Отыграла Зоя свою восторженную роль. «Я уверена, что орионцы...» Капитан Ланьер, узнав об этом, захочет непременно помочь. Вот только разница менталитетов, сами понимаете, он может не догадаться. Гостья замедляла речь, не зная, насколько в лоб можно говорить о деньгах, и состроила озабоченное выражение лица. «Для завершения моего начинания не хватает сущего пустяка», небрежно махнул рукой принц, незаметно погладив совсем сомлевшего кота. «Для орионцев это вообще не сумма, так? Десятая часть стоимости закупаемой звездной плесени».